1. Маг. Юноша в облачениях мага, с уверенной улыбкой и сияющими глазами, стоит перед алтарем, где расположены магические инструменты, которыми он волен распоряжаться по своему усмотрению. Символика. Стол. Символ ученичества. Алтарь. Реальность, в которой действует человек. Предметы на алтаре. Атрибуты четырех стихий и мастей Таро. Маг намерен овладеть ими и управлять реальностью. Белая туника означает чистоту помыслов и потенциал возможностей. Белый заключает в себе все цвета радуги. Красная накидка намекает на созидательную силу. Жезл о двух концах в руке мага. Связь между небом и землей. Потенциальной возможностью и осуществлением, мыслью и действием. Жест мага, воздетая вверх правая рука и опущенная вниз левая, знаменует нисхождение благодати и олицетворяет добродетель и свет, который в ходе мистерий низводится с небес на землю, поясняет Уэйт. Лемниската над головой мага, знак Святого Духа и жизни, ее цикличности и бесконечности. Пояс мага в виде змеи, кусающий себя за хвост. Общеизвестный символ вечности. Красные розы и белые лилии. Согласно описанию Уэйта, это полевые цветы, превращенные в садовые. Они символизируют сочетание таланта и практического мастерства, стремление к совершенству, божественное начало. Желтый фон – сознание, осознанность, божественное присутствие. Эзотерический смысл. Маг – это личность. Я – волеизъявление. Он олицетворяет творческое начало, амбиции, мастерство и способность влиять на события. Его всесокрушающей силе невозможно противостоять. Это не импульсивная воля, рывком пробивающая себе путь к цели, а спокойная уверенность. Маг осознает, что создан по образу Божию и может стать его подобием. Однако осознание собственной силы – большое искушение. Иногда карту маг называют ученик-волшебника, потому что это начало пути – единица. Маг хочет все знать и все уметь. Он упорно бьется над решением поставленной задачи и не сдается. Гадательное значение. Карта олицетворяет волевой импульс к достижению задуманного и личное управление ситуацией. Это аркан сильной личности, который предпочитает действовать в одиночку и самостоятельно управлять событиями. Развитие ситуации по этой карте зависит от вопрошающего. Помощи со стороны не будет, все придется делать на собственной инициативе. В позитиве – прямое положение. Единоличное управление ситуацией. Мастерство в действии. Личное влияние. В негативе. Перевернутое положение. Манипулирование. Мошенничество. Бездействие из-за неверия в себя. Попадание под чужое влияние. Маг в раскладах. Отношения. Отсутствие отношений из-за самодостаточности или неравные отношения, где более слабый подчиняется более сильному. Маг – не партнерская карта. В негативе – диктатура, очарованность партнером, злоупотребление своей привлекательностью. Работа и финансы. Высокий профессионализм, зарабатывание денег собственным трудом. В негативе – бездействие, недостаток профессионализма, нечестные заработки. Здоровье. Отличная физическая форма. Умение управлять своим самочувствием. В негативе. Психосоматические расстройства. Личность. Сила воли, инициативность, одаренность, уверенность в себе. В негативе. Непомерные амбиции, эгоцентризм, гордыня, отсутствие моральных принципов. Персоны. Друг, единомышленник, Однокашник, поклонник, вопрошающий мужчина. Ключевые слова. Волеизъявление, личная сила, мастерство, харизма, творение, мужское начало.